Судьба народа начертана в звездах и кармически взвешена на весах. Дав лучший рок стране лучшей, родине вашей, совершаем акт исторической справедливости. Никакие нападки, никакие противодействия, никакие заговоры и ухищрения старого мира и ее многочисленных врагов, явных и тайных, не смогут изменить наше решение. Трудности будут, опасности тоже, противодействий без конца. Но все же победа будет за нею. Спокойно наблюдайте события, зная, что против нас никто не силен. Пусть изменяют и предательствуют те, кому она помогала и помогает, и кого спасла от порабощения, всем против идущим суждено поражение, хотя бы и казались они сильными. Мы помогаем там, где строится новый мир. Неизбежны ошибки, неизбежны заблуждения, но все обращены будут на пользу, если они совершаются во имя нового мира.